Здесь важно не что-то делать, здесь важно понимать. Общение. Общение — это песнь любви. Проникнутые любовью взаимоотношения — одна из величайших радостей в жизни людей. Как мне попасть в этот круг любви? Я проделала огромную внутреннюю работу, прочла множество книг и в результате пришла к пониманию основных законов жизни, один из которых гласит: Вселенная откликается на все мои слова и мысли, и они возвращаются ко мне в виде жизненного опыта. Поэтому я начинаю просить, а не требовать, и тщательно следить за тем, что я говорю и о чем думаю. Поскольку теперь я позволяю себе только наблюдать, не осуждая и не критикуя, мои отношения с другими людьми значительно улучшаются. Я спрашиваю себя, во что я верю, что чувствую, так ли реагирую, таким ли образом я смогу привлечь еще больше любви в свою жизнь. И, наконец, прошу Вселенную, научи меня любить. Я в мире со своей жизнью на земле. Общество. Я открываю мое сердце всем людям. Я думаю, что нам пора преодолеть ограниченность нашего мышления и развить в себе космический взгляд на жизнь. Для общества человеческих существ на планете Земля открываются сейчас невиданные прежде возможности. Мы вступаем друг с другом в связь на новых уровнях духовности. В душе начинаем понимать, что все мы — единое целое. Мы выбрали это время для нашей инкарнации не случайно. Я уверена, что на каком-то глубинном уровне мы сделали выбор принять участие в процессе исцеления нашей планеты. Помните, что каждый раз, когда вы о чем-то думаете, между вами и людьми, думающими так же, как вы, протягиваются невидимые нити. Мы не сможем подняться на новые уровни сознания, если не избавимся от старых суждений, предрассудков, чувства вины и страхов. Но если мы откроем свои сердца безусловной любви к себе и другим, мы сумеем помочь исцелиться всей нашей планете. Сотворение мира на Земле. Не было другого такого человека, как вы. Никто и ничто не может сравниться с вами. Сравнение. Я ни с кем и ни с чем не сравнима. Я пришла в этот мир, чтобы научиться безусловной любви к себе и другим. И хотя каждый человек обладает характерными особенностями, такими, например, как рост или вес, которые можно измерить, я представляю собой нечто большее, чем просто мое физическое выражение. Неизмеримая часть меня — это то место, где сосредоточена моя сила. сравнение себя с другими людьми вызывает у меня либо чувство превосходства, либо чувство неполноценности, мешая мне воспринимать себя такой, какой я являюсь в действительности. Какая бездарная трата времени и энергии! Мы все уникальные, удивительные создания, не похожие друг на друга. Я погружаюсь внутрь себя и устанавливаю связь с уникальным выражением единого бесконечного разума, каким является наше высшее Я. Все меняется в физическом мире, и, двигаясь в потоке этих перемен, я остаюсь связанной с тем, что находится внутри меня, и что сильнее и глубже любого измерения. Наш образ жизни есть отражение нашего образа мыслей. Сознание. Моя сила в моих мыслях. Я есть чистое сознание. Я могу использовать это сознание так, как пожелаю. Выбор здесь всегда остается за мной. Я могу верить в царство нужды и ограничений, а могу в царство бесконечного единства, гармонии и совершенства. А это уже есть единое бесконечное сознание, воспринимаемое или негативно, или позитивно. У меня всегда полное единение с жизнью, и я свободна ощущать любовь, гармонию, красоту, силу, радость и многое-многое другое. Я есть сознание. Я есть энергия. Мне ничто не угрожает. Я продолжаю учиться и расти духовно, и, изменяя свое сознание, изменяю свою жизнь. Все хорошо. Единственное, чем вы можете управлять, это ваши мысли в данный конкретный момент. Мысль, которая сейчас у вас в голове, находится под вашим полным контролем. Контроль. Доверяя процессу жизни, я чувствую себя в полной безопасности. Если происходит что-то, чем, как вам кажется, вы совершенно не управляете, немедленно произнесите положительную аффирмацию. Повторяйте ее снова и снова, пока ситуация не изменится. Если у вас появляется ощущение, что что-то не в порядке, вы можете сказать себе: «Все хорошо, все хорошо, все хорошо». И когда бы у вас не возникало желания взять все полностью под свой контроль, говорите: «Я доверяю процессу жизни». При землетрясениях и иных катаклизмах вы можете воспользоваться аффирмацией: я в ритме и гармонии с землей и ее движением. В этом случае, что бы ни происходило, вы можете не волноваться, так как между вами и потоком жизни будет полная гармония. Я осознаю сейчас свою способность к творчеству и отношусь к ней с уважением. Творческие способности. Я творю свою жизнь каждый день. Поток созидательной энергии Вселенной течет через меня постоянно. И все, что мне нужно, чтобы приобщиться к ней, это знать, что я являюсь ее неотъемлемой частью. Легко узнать творчество, когда оно является в форме картины, романа, кинофильма, новой марки вина или нового дела. Но я творю свою жизнь каждое мгновение, начиная с самого простого, обычного создания новых клеток в моем теле, с выбора эмоциональной реакции на моих родителей, с их старыми стереотипами мышления, с моей нынешней работой, моего счета в банке, начиная с моих взаимоотношений с друзьями и моего истинного отношения к себе. От природы я наделена богатым воображением и использую его, чтобы увидеть, как хорошее входит в мою жизнь и жизнь тех, кто меня окружает. Вместе с моим высшим я творю свою жизнь, и в душе у меня царит мир и покой.